«Габриэль, я не должен покидать квартиру. Мне разрешается только выходить на террасу, чтобы поспать. Сплю я нормально, кошмары снятся обычные. Иногда днем я сплю в квартире на диване. Большую часть времени я один, и это в каком-то смысле хуже клетки. Там можно было хотя бы бегать. Здесь я только и делаю, что лежу. Каждый день я задаю вопрос, когда я увижу Меркури, и каждый день Габриэль отвечает, может быть, завтра. Я говорил ему, что мне надо получить 3 подарка, и что до моего дня рождения осталось меньше месяца, а он продолжает расспрашивать меня совсем о другом. Главным образом обо мне самом, где я жил в последние годы, были ли у меня контакты с советом, с охотниками. Я ничего ему не говорю, его это не касается. Габриэля я вижу по утрам. Он приносит то, что купил, мы вместе завтракаем, потом моем посуду. Иногда он напоминает мне Селию с ее работой по дому. Он всегда моет, а я вытираю. Каждый день он говорит, сегодня я помою, тебе нельзя мочить перчатки. При этом вид у него всегда бывает озабоченный, а когда я показываю ему палец, он смеется. Я не снимаю перчатки и шарф. В них я сплю, в них я живу. Увидь Габриэль мои татуировки или шрамы на спине, он стал бы задавать вопросы, а мне это ни к чему. Помыв посуду, он обычно еще некоторое время шатается по квартире, а потом уходит, и я вижу его опять только утром. По-моему, с тех пор, как я здесь, он ни разу не спал у себя, хотя я в этом не уверен. По крайней мере, кровать он не заправляет, и днем часто лежит на ней и читает. В первый же день, когда мы моем посуду после завтрака, он начинает приставать ко мне с расспросами, но я, сосредоточенный, молча вытираю чашки и тарелки. Когда до него наконец доходит, что историю своей жизни я ему излагать не собираюсь, он переключается на другие темы, прежде всего книги. Он сейчас читает классную книгу, Керуака или как там его еще. «А у тебя есть любимая книга?» Я старательно вытираю тарелку, тру ее, все кругом, кругом, и на него не обращаю внимания. Тогда Габриэль начинает перечислять свои любимые книги. Он называет несколько французских книг, о которых я никогда не слышал, потом несколько английских книг, о которых я никогда не слышал, хотя нет, про «Грозовой перевал» я слышал, потом переходит к американским авторам, не знаю, выпендривается он или всегда такой. Когда он, наконец, затыкается, я ставлю очень сухую тарелку на стопку других таких же сухих тарелок и говорю, я не прочел ни одной книги за всю жизнь. Его левая рука погружена в мыльную воду по самое запястье. Она перестает мыть, но одна любимая книга у меня все же есть. Солженицын. «Один день из жизни Ивана Денисовича». Читал? Он качает головой. Я пожимаю плечами. «Как она может быть твоей любимой, если ты ее не читал?» И мне хочется долго орать ему прямо в лицо, да потому что женщина, которая держала меня на цепи в своей клетке, была помешана на русской литературе. Теперь ты понял, культурный швейцарский идиот? Мне хочется вопить и визжать. В следующую секунду тарелки с грохотом летят на пол, а я и понять не успел, когда это я так рассердился. Я тяжело дышу, а Габриэль смотрит на меня, и пена хлопьями падает с его пальцев. На следующий день, когда мы завтракаем на новых тарелках, Габриэль не болтает, он читает Солженицына. Я ем хлеб, пью кофе, гляжу в окно. Говорю ему, черные очки читать не мешают, он показывает мне палец. Потом, когда мы начинаем мыть посуду, и ему приходится отложить книгу, он опять принимается говорить, теперь о художниках. Он все талдычит и талдычит, то про Монне, то про Манне, и еще что-то в таком духе. Неужели все черные ведьмы такие, а? Приходится сказать ему, я не нуждаюсь в лекциях по искусству. Все, что мне нужно, так это вылезти из этой дурацкой квартиры и увидеть Меркури, срочно. И я прибавляю пару крепких словечек для весомости. Когда он уходит, я вдруг вспоминаю книгу, которую подарил мне однажды Аррон. В ней были рисунки да Винчи. Я почти забыл о ней, а рисунки были очень хорошие. Я нахожу в ящике карандаш, но бумаги нет, и тогда я вырываю чистую страницу из книги Габриэля. Закончив рисунок, я его сжигаю. Но огонь в камине едва горит. На третий день за завтраком он говорит мне, что закончил Ивана Денисовича, и ему понравилось. Потом спрашивает, чем эта книга нравится мне. Причин, конечно же, масса. Он стоит и ждет, что я так вот возьму и выложу ему всю правду. И все же, — настаивает он, — почему она тебе нравится? Потому что он сумел выжить. Приходит на ум толковый ответ. Да, мне бы это тоже понравилось, — соглашается Габриэль. Пока мы моем посуду, он рассказывает о скалолазании. Это его любимое занятие. Он даже отрывается от тарелок и начинает карабкаться вверх по кухонному шкафу. У него хорошо получается, движение быстрое и точное. Он говорит, что больше всего любит лазать в Гордж-Дювердон во Франции. Потом спрашивает, есть ли у меня любимое место. Я говорю, Оэльс. Когда он уходит, я вырываю из его книги другой листок и рисую, как он карабкается по кухне.